Глава 18. Снова на станции. Герметичный лифт, чмокнув самого себя дверными затворами, понес меня с одного уровня станции на другой. На экранчике, мигая, менялись цифры. Я прислонился спиной к стене кабины, но она оказалась той же температуры, что поверхность кожи. На среднем уровне базы автоматически поддерживался один климатический режим, поэтому приятной прохлады не ощутил. Ну и ладно. Я слегка пододвинулся. В просторной кабине было немного тесно от нашей дружной компании. Главное, что в банке все прошло на удивление гладко. Я наотрез отказался лететь в ближайшее официальное представительство своего герцогства для улаживания всех юридических процедур. Как ни странно, Рилла со своим напарником не стали настаивать, понимая, сколько дел я тут заварил. После проведения всех необходимых регистрационных процедур с моим наследством, я уже в новом статусе провел несколько финансовых операций. Благодаря Рою у меня появились деньги на карманные расходы. Он помог мне экспроприировать излишки у нечистых на руку глав альянсов. Дельцы складывали левые заработки на анонимные счета. Вот эти безымянные загашники мы и подчистили, оставив бедолагам лишь официальный заработок. Дабы не искушать судьбу, я эти средства рассовал на вновь открытые неперсонализированные счета, чем, по всей видимости, очень порадовал директора банка. Когда мы с Тенью вышли из гейта банка, пушистик Вудди сразу же сиганул с рук Пэм мне на плечо, признав меня то ли своим хозяином, то ли личным ездовым животным, так как в дальнейшем предпочитал передвигаться исключительно верхом на мне. Рилла уже, кажется, забыла о нашем визите в Гросс Кэпитал, полностью сосредоточившись на новой задаче. Лифт неуловимо качнулся и остановился. Его створки беззвучно разъехались, выпуская нас наружу. На этом этаже была воссоздана максимально комфортная жилая среда. Расставлены огромные деревянные катки с растениями, поливаемые скрытой системой подачи питательных веществ, приятная напольная поверхность, имитирующая низкорослую траву, ровный теплый свет и даже подобие легкого бриза, обеспечиваемого работой кондиционеров и увлажнителей. В картинку хай-тек рая не вписывался только ящероподобный гигант с шипастой кожей, покрытый грубыми наростами, возвышающийся на две головы над окружающей его толпой. Одетый в непонятные хламиды, он бодро шагал нам навстречу, размахивая своей взбитой неопрятной гривой. Когда я поравнялся с ним, то он вполне дружелюбно улыбнулся, пахнув на меня гнилостным запахом из клыкастой утробы. «Забавный индивид!» — усмехнулся я. «Ой, он безобиднее твоего Вудди!» Тем же ответила мне Рилла, сворачивая направо. Я через эскин станции подтвердил ее полномочия и отправил в местный иммиграционный центр провести регистрацию моего нового подданного. Это была изрядно удивившая меня Мадлен, сама предложившая свою кандидатуру. Я знал, что она путешественница, перекати поле, но все равно сильно озадачился, когда она, увидев, как я удаляюсь с вечеринки, устроенной магами, догнала и попросила об одолжении. Насколько бы ни была прекрасна Андрагона, а по рассказам аборигенов, там есть действительно удивительные, впечатляющие своей живописностью места. Она уже посетила все ее уголки и некоторые не по одному разу. Эльфийка с горящими глазами рассказывала мне о своем желании отправиться в турне по неизвестным мирам, и я не смог, да и не захотел ей отказывать. Конечно, мне не удастся уговорить ее вступить в мою свиту, но мне это и не нужно. Я, не раздумывая, дал согласие. И теперь Рилла уводила эту красотку, эффектно смотревшуюся даже в выданном комбезе, который, обтягивая фигуру, еще сильнее подчеркивал ее достоинство. Сейчас Мадлен предстоит установка ID-крипточипа и регистрация гражданства в базах Содружества. Мы с ней договорились, что карту FPI она будет получать уже у меня в герцогстве, А то неизвестно, как местные отреагируют на появление такого мощного псиона у них под боком. Я же направился в сопровождении моего нового телохранителя Агруса и Пэм в другую сторону. Станция была наводнена новыми лицами. Еще бы! Накануне нашего визита сюда прибыл корабль с делегацией синтов от Роя. Я специально попросил Альранда провести первый раунд переговоров с представителями Содружества на станции Утмос. Вызванный появлением его подчиненных переполох отвлек излишний интерес от моей фигуры. От обилия новых высокопоставленных гостей из различных частей галактики, которые и между собой не особо ладили, все местные службы безопасности стояли на ушах, гася постоянно возникающие конфликты. Помимо официальных членов экипажа и переговорщиков из синтов, восстановленное и модернизированное грузовое судно Конфедерации «Делус» доставило на своем борту полноценный диверсионный отряд «Роя». Провести скрытую операцию и получить удаленный контроль над головным эскином станции, а через него над системами безопасности и учета, ему не составило труда. Местные даже не подозревали о случившемся. Зато получаемые разведкой сведения очень помогали в переговорах, изобличая истинные позиции некоторых сторон. Да и у моей группы прикрытия появилась возможность следить за обстановкой вокруг и тщательно заметать следы моего пребывания на станции. Дождавшись от тактического эскина своего корабля отмашки о взятии под контроль систем наблюдения и идентификации по моему дальнейшему маршруту, я поспешил дальше.